Патриция Вентворт. Кольцо вечности. Глава первая. Мэгги Белл протянула руку и сняла телефонную трубку. Рука у нее была тонкая, немного костлявая, с выступающими костяшками пальцев, и двигалась она какими-то рывками. Все движения Мэгги отличались порывистостью. Ей было 29 лет, однако она почти не выросла после того, что у нее в семье с некой гордостью называли несчастным случаем. В 12-летнем возрасте Мэгги попала под машину на деревенской улице. Целыми днями она лежала на диванчике, придвинутом к окну, в комнате над бакалейной лавкой мистера Биссета. Именно так он называл свое заведение, хотя на самом деле там продавалось множество товаров, которые едва ли можно отнести к бакалейным. Разумеется, бакалеей можно было назвать лакричные тянучки, сладость, давно исчезнувшую во многих уголках Англии и приготовляемую миссис Биссет по семейному рецепту, но к ней никак не относились шерстяные и кожаные вещи, развешанные на крючках по обе стороны от входа в магазинчик. Лук, помидоры, яблоки, груши и орехи по сезону вполне соответствовали названию заведения. Однако висевшие в ряд хлопчатобумажные предметы рабочей одежды и лежавшие горкой крепкие мужские и женские ботинки красноречиво свидетельствовали о том, что Диппинг – это деревня, а бакалейная лавка мистера Биссета – своего рода местный универсальный магазин. В погожие дни Мэгги глядела в окно над входом в лавку и могла лицезреть почти всех обитателей Диппинга. В большинстве своем они помахивали ей руками и здоровались с ней возгласами «Доброе утро» или «Привет, Мэгги». Миссис Эббот из Эбботсли никогда не забывала выказывать Мэгги свое внимание. Она с улыбкой махала ей рукой, а полковник Эббот чуть поднимал голову и кивал. Но если их сопровождала мисс Сиссили, то она взлетала по лестнице с книгой или журналом и немного задерживалась у обитательницы второго этажа. Мэгги очень много читала. «Надо хотя бы чем-нибудь заниматься, когда целыми днями лежишь». Именно это твердила себе Мэгги, выросшая среди людей, ставивших знак равенства между чтением и праздностью. Мисс Сесили приносила ей прекрасные книги, однако не старалась поучать ее. Мэгги тотчас замечала подобные попытки и сразу же ставила им непреодолимый заслон. Ей нравились стародавние истории восхождения к успеху, о босоногом мальчугане, торговавшем на улицах газетами и ставшем миллионером, о ничем не примечательной девчушке, на которую никто и не посмотрит, что впоследствии становилась ослепительной красавицей или герцогиней. Она обожала хорошие детективы, где под подозрение по очереди попадали все друзья и враги убитого. Мэгги любила приключенческие романы, где герои осторожно шагают по веревочным мостикам или продираются сквозь болото, а на них в любую секунду готовы наброситься змеи, крокодилы, львы, тигры и гигантских размеров обезьяны. Дом под названием Эбботсли, где проживало семейство Эббот, был в некотором роде сокровищницей. Миссис Эббот славилась своим утверждением о том, что владеет самой большой библиотекой макулатуры, в чем превзошла всех женщин Англии. «Это чтиво так успокаивает после двух партий книг о войне, не говоря уж о газетах, сделавшихся до ужаса дотошными и кишащими всякими подробностями. Но вы понимаете, о чем я», — повторяла она. Однако Мэгги не только читала. Устроившись на диванчике, она могла шить, но не очень долго. Ее мать была деревенской портнихой, поэтому Мэгги, разумеется, помогала ей, как могла. Ей доставались пуговицы и петли, коклюшки и плетение кружев, а также разного рода отделка. Это составляло ее долю работы, которую она выполняла резкими движениями, однако весьма аккуратно. Миссис Белл была женщиной неглупой и сумела обеспечить себе множество заказов из богатых домов по всей округе. Всю войну она зарабатывала тем, что перешивала и перелицовывала целые залежи старых вещей, которые при иных обстоятельствах и не подумали бы извлечь из самых дальних уголков шкафов или сундуков. Ее с Мэгги триумфом стал день, когда миссис Эббот принесла свадебное платье престарелой леди Эвелин Эббот, чтобы узнать, можно ли его переделать для мисс Сиссили. Сегодня такой ткани и работы, конечно же, не сыскать. А Сесили просто обожает это платье. Сама я ни за что бы не захотела выйти замуж в бабушкином свадебном платье. Но теперь это входит в моду. И к тому же платье, разумеется, просто замечательное», — сказала тогда миссис Эбботт. Комната заполнилась складками темно-кремового атласа. Это был длинный шлейф, украшенный вышитыми жемчугом розетками. Однако само платье оказалось простым по крою, чтобы оттенить красоту использованных в его отделке брюссельских кружев. Такой красоты Мэгги в жизни никогда не видела. От одной мысли прикоснуться к платью ее бросало в дрожь. Жаль, что мисс Сесили ничем не примечательная, худенькая и смуглая, да и забавно тоже. Вот полковник – симпатичный и представительный джентльмен, а миссис Эбботт – не то чтобы красавица, но из тех, кого миссис Белл называла утонченными особами, умеющими щегольнуть своими нарядами. А Сесили – низкорослая и смуглая, с огромными карими глазами, в остальном – так, ничего особенного. И ей досталось дивное свадебное платье из кремового атласа. Впрочем, счастья оно мисс Сесили не принесло. Теперь вот она вернулась в Эбботсли, мистер Грант Хаттуэй остался в Диппинге, и возникли слухи о разводе. Никто не знал, что уж там между ними произошло. Прожили в браке 3 месяца, а потом раз – и разошлись. Даже Мэгги не знала, в чем там дело, а она знала почти все, потому что когда не шила и не читала, то подслушивала телефонные разговоры. Диппинг обладал бесценным источником конфиденциальной информации – общей телефонной линии. Ею пользовались обитатели примерно дюжины домов, где были телефоны. Любой мог слушать разговоры соседей, просто сняв трубку. Это заставило бы всех проявлять особую осторожность. Однако давние приятельские отношения порождают равнодушие, если не презрение к подобным вещам. Трудно избавиться от иллюзии полной безопасности, когда говоришь по личному телефону у себя в комнате. Мэгги знала, когда лучше подслушивать, и ей удалось собрать немало интересного о множестве добропорядочных людей. Однако она так и не сумела выяснить, почему Сесили Хаттуэй ушла от мужа. Ближе всего она подобралась к разгадке этой тайны однажды вечером, когда сняла трубку и услышала, как Грант Хаттуэй произнес: «Сесили». Ответа не было так долго, что Мэгги принялась гадать, ответят ли Гранту вообще. Затем тихий голос холодно спросил: «В чем дело?» Мэгги жадно прислушалась, вцепившись в трубку худенькими пальцами, кончик ее длинного остренького носа подрагивал от любопытства. Грант Хаттуэй проговорил: «Больше так продолжаться не может. Мне нужно тебя увидеть». «Нет». «Сесили». «Мне нечего тебе сказать, а тебе нечего сказать мне». «Вот тут ты ошибаешься. Я должен тебе очень многое высказать». Снова повисла долгая пауза. Наконец Сесили Хаттуэй ответила: «Ничего не желаю слушать». «Сис, не глупи». Сесили Хаттуэй произнесла нечто очень странное. «Глупец быстро расстается с деньгами. Можешь оставить их себе». Потом раздался грохот, от которого буквально содрогнулась вся телефонная линия. Это мистер Грант с силой швырнул трубку на рычаг, поскольку когда шум стих, Мэгги услышала, как в 1,5 километрах от нее в Эбботсли мисс Сесили судорожно выдохнула и тоже повесила трубку. Похоже, ссора возникла из-за денег. Но денег у мисс Сесили много, она получила наследство от престарелой леди Эвелин после того, как та перессорилась со всей родней. А у мистера Гранта, как все знали, не было денег. Только большое поместье, да его сельскохозяйственные эксперименты, которые никак не окупались. Однако он был твердо уверен, что они начнут приносить доход. Мэгги отстраненно подумала, что мисс Сесили досадила самой себе, желая насолить мистеру Гранту. Если мужчина женится на богатой невесте, то может рассчитывать что-то от этого получить. Так ведь? Что бы там ни случилось, вот он. Симпатичный и способный вскружить голову любой девушке. И вот мисс Сесили, неказистая смуглая худышка. Если она не станет смотреть в оба, кто-нибудь быстро отобьет у нее мужа. Мэгги поднесла трубку к уху и услышала, как женский голос с показавшимся ей забавным акцентом произнес: «Мистер Хатуэй, мне хотелось бы поговорить с мистером Хатуэем».